Эйнштейну нравилось в парке. Когда Трэвис отцепил поводок, ретривер поспешил к ближайшей клумбе, где крупные желтые календулы росли внутри бордюра из пурпурных первоцветов, и обошел вокруг, явно восхищенный увиденным. В утренние и ранние дневные часы ретривер ничем не отличался. На его месте любая собака вела бы себя точно так же. И Трэвис уже начал думать, что его почти человеческие способности находят на него приступами, как эпилепсия. Однако после вчерашнего необычайные качества Эйнштейна не подлежали сомнению. Когда они прогуливались вокруг пруда, пес вдруг замер, поднял голову, слегка приподнял свои мягкие уши и уставился на парочку, сидящую на скамейке в футах в 60 от них. На мужчине были спортивные шорты, а женщина была одета в мешковатое серое платье. Он держал ее за руку, и, казалось, они были поглощены беседой друг с другом. Трэвис начал поворачивать в сторону зеленого газона, чтобы не мешать им разговаривать, но собака, издав короткий лай, помчалась прямо к парочке. «Эйнштейн, назад, ко мне!» Пес проигнорировал его призыв, подбежав к скамейке, и начал яростно облаивать сидящих на ней мужчину и женщину. К тому времени, когда Трэвис приблизился к скамейке, мужчина в шортах уже стоял на ногах. Выставив вперед руки и сжав кулаки, он сделал осторожный шаг назад. «Эйнштейн!» Ретривер перестал лаять. Увернулся от Трэвиса, не дав ему прицепить поводок к ошейнику, подошел к женщине, сидевшей на скамейке, и положил ей морду на колени. Такая перемена в поведении пса удивила всех троих. Трэвис сказал: «Извините, он вообще-то никогда...» «Какого черта?» — накинулся мужчина в шортах. — «Нельзя отпускать такую злую собаку в парке без привязи!» — «Он не злой», — возразил Трэвис. — «Он ерунда!» — сказал мужчина, брызгая слюной. — «Чертова тварь пыталась меня укусить! Вам что, нравится, когда на вас подают в суд?» — «Я не знаю, что взбрело ему в...» — «Дайте! Двигайте отсюда!» — требовал мужчина. Обескураженно кивнув, Трэвис повернулся к Эйнштейну и увидел, что женщина уговорила его сесть с ней рядом на скамейку. Эйнштейн сидел, поставив передние лапы ей на колени, а она не просто гладила, а прижимала его к себе. В том, как женщина прижималась к собаке, усматривалось какое-то отчаяние. «Убирайтесь отсюда!» — злобно сказал мужчина. Он был выше, шире в плечах и вообще намного здоровее Трэвиса. Сделав несколько шагов вперед, глядя на Трэвиса сверху вниз, он таким образом попытался его запугать. Видимо, привык добиваться своего с помощью вот такой агрессивности и угрожающего поведения. Трэвис презирал таких людей. Эйнштейн повернул голову в сторону мужчины, обнажил зубы и издал низкое рычание. «Послушай ты, придурок!» — сказал тот, злобно обращаясь к Трэвису. «Ты что, оглох? Я же сказал, собаку надо держать на поводке! Поводок у тебя в руках! Чего же ты ждешь?» До Трэвиса начало доходить. Что-то здесь не так. Справедливый гнев мужчины в шортах был уж слишком преувеличенным, как будто его застали за каким-то постыдным занятием, а теперь он пытается скрыть свою вину, нападая на случайного свидетеля. Женщина тоже вела себя подозрительно. Во-первых, она не вымолвила ни слова. Лицо ее было бледно, а руки дрожали. Судя по тому, как она обнимала пса, причиной ее страха был не Эйнштейн. Кроме того, Трэвису показалось странным, что, собираясь погулять в парке, парочка вырядилась так по-разному. Он в шортах для бега, а она в нескладном домашнем платье. Трэвис заметил боязливые взгляды, которые женщина бросала на бегуна, и вдруг понял. Вместе эти двое оказались случайно. Да уж, конечно, не по воле женщины, и мужчина на самом деле сделал что-то недостойное. «Мисс», — сказал Трэвис, — «вы в порядке?» «Разумеется, нет», — сказал бегун. «Твоя чертова собака напугала ее!» «Мне так не кажется. По крайней мере, в данную минуту», — произнес Трэвис, пристально глядя на незнакомца. На его щеке Трэвис увидел прилипшие крошки, по всей видимости, овсяного кекса. Он также заметил овсяный кекс, вывалившийся из бумажного пакета на скамейку, и еще один, раскрошенный под ногами у женщины. «Что, черт возьми, здесь произошло?» Бегун посмотрел на Трэвиса и начал было что-то говорить, но, бросив короткий взгляд на женщину Эйнштейна, очевидно понял, что его деланный гнев уже неуместен. «Вы... в общем, нужно следить за своей собакой». «Я не думаю, что сейчас в этом есть необходимость», — сказал Трэвис, сворачивая поводок в кольцо. «На него просто нашло». Все еще злобно, но уже не так уверенно, мужчина обратился к съежившейся на скамейке женщине. «Нора?» Она не ответила и продолжала гладить Эйнштейна. «Увидимся позже», — сказал ей бегун. Не получив ответа, он, сузив глаза, посмотрел на Трэвиса. «Если эта чертова тварь станет хватать меня за пятки...» «Не станет», — перебил Трэвис. «Можете продолжать свою тренировку. Он вообще не побеспокоит вас». «Можете продолжать свою тренировку. Он больше не побеспокоит вас». Направляясь трусцой к ближайшему выходу из парка, мужчина несколько раз оглянулся на них. Потом исчез из виду. На скамейке Эйнштейн лег на брюхо и положил морду на колени женщины. «Вы ему понравились», — сказал Трэвис. Не поднимая глаз и продолжая одной рукой гладить Эйнштейна, она произнесла. «Замечательный пес». «Угу. Он у меня только со вчерашнего дня». Она не ответила. Трэвис присел на другой конец скамейки, так что Эйнштейн очутился между ними. «Меня зовут Трэвис Корнелл». Наконец женщина подняла голову и посмотрела на него. «Нора Дэйвон». «Рад познакомиться». Она нервно улыбнулась. Несмотря на ее прямые волосы и отсутствие косметики, Нора была довольно привлекательна. Волосы у нее были темные и блестящие, кожа безукоризненная, а в ее серых глазах на ярком майском солнце светились зеленые прожилки. Почувствовав его одобрительно оценивающий взгляд и испугавшись, она сразу же отвела глаза в сторону и опустила голову. Трэвис спросил: «Мисс Дэйвон, что-нибудь случилось?» Она не ответила. «Этот человек, он приставал к вам?» «Все в порядке», — сказала Нора. Склонив голову и сжав плечи, охваченной невероятным смущением, она выглядела настолько беззащитной, что Трэвис не смог просто так встать и уйти, оставив ее наедине с проблемами. Он сказал: «Если этот человек приставал к вам, я думаю, надо найти полицейского и...» «Не надо», — возразила Нора мягко, но настойчиво. Она встала со скамейки. Пес вскочил на землю и встал рядом, глядя на нее влюбленными глазами. Поднимаясь со скамейки, Трэвис сказал: «Извините, я лезу не в свое дело». Нора заспешила прочь, но не по той дорожке, по которой удалился бегун. Эйнштейн было рванул за ней, но Трэвис окликнул его, и он неохотно вернулся к своему хозяину. Трэвис следил за Норой озадаченно, пока она не исчезла, загадочная и взволнованная чем-то женщина в сером платье, нескладном и бесформенном, как одеяние послушниц какой-нибудь секты, драпирующих свои фигуры, чтобы не вводить в искушение мужчин. Вернувшись домой, Трэвис попытался привлечь внимание Эйнштейна к книгам, которые так волновали его накануне вечером, надеясь выяснить, что пес хотел в них найти. Собака, однако, без всякого интереса обнюхала тома, принесенные ей Трэвисом, и зевнула. В течение всего дня образ Норы Дэйвен с поразительной чистотой и яркостью вставал у Трэвиса перед глазами. Для того, чтобы вызвать к себе мужской интерес, ей не требовалась броская одежда. Достаточно было взглянуть ей в лицо, в ее серо-зеленые глаза. —